«Давно вы болеете?» – участливо спросили над его ухом. «Кто вы?» – отпрыгнул старик, мгновенно подавив приступ слабости и оглянувшись на спросившего. Спросивший был с трудом, но узнаваем. Белые волосы, частично разложившиеся по плечам, ярко-зеленые глаза, шрам, проходящий через лицо. Привычный образ британского некроманта портил цилиндр и магловский костюм «Тройка». Британский некромант, лорд Пиверелл, со скоростью его появления из ниоткуда может сравниться только скорость распространения информации о нем. То, что в консервативной Британии появился официальный пользователь темных искусств, мусолилось не меньше нескольких недель. О том, что это лорд рода, публика узнавала еще неделю. На этой волне популярности книга «Встреча на рассвете» под соавторством несколько известного Локхарта и любимца публики стала мировым бестселлером. Пусть в ней не было ничего особенного, кроме новизны изложения и выбранной темы. Внешность, зеленые глаза и белые волосы, была уникальна, быстро став чем-то визитной карточки темного мага. Как знал сам старик, в некоторых странах этим описанием были оснащены патрули местных магических правоохранительных органов. «Не узнали?» – вскинул брови колдун. В глазах сверкнула зелень, а тонкая полоска губ приоткрылась, обнажая белые зубы в мальчишеской улыбке. Улыбка привела собеседников в смешанное состояние. «Здравствуйте, мистер Пиверелл!» – первым опомнился Кристиан, подскакивая к колдуну с протянутой рукой. «Наверное, чувствует некое родство с себе подобным», – неприязненно подумал единственный магл в этой компании, разглядывая визитера внимательнее. «Не стоит тянуться к рации, мистер», – обратил на него внимание Сергей, приподнимая цилиндр в приветственном жесте. По правде говоря, ему не хотелось пожимать потную руку ученого. «Она не работает. Чего вы хотите?» – насупился старик, безрезультатно позвав охрану и с раздражением опустив рацию обратно. «Для начала узнать, кто вы. Это ведь интересный момент, сотрудничество магов и маглов над одним делом, причем во главе поставлен именно магл. Ваше имя, минимум из того, чем я интересуюсь. Не думаю, что эта информация вам действительно пригодится. Если вам нужно меня как-то называть, зовите стариком. Тогда пройдем в ваш кабинет, старик. Признаться честно, я тут впервые». Пройдя в кабинет, Сергей первым устремился к креслу местного начальника и, не проявляя даже нотки воспитания, уверенно занял его, положив ноги на стол. «Присаживайтесь», – махнул рукой лорд, разглядывая на стене картину какого-то средневекового врача. В то время это означало невероятно умного человека, знающего практически все про все, что набрал воздух в грудь владелец кабинета, стола и кресла. Его лицо немного порозовело, показывая гнев и раздражение. «Что хочу, то и позволяю», – быстро перебил его Сергей, не привык подчиняться. «Мне по нраву больше выполнять то, о чем меня просят», – из уст мага вырвалось протяжное шипение, – «они приказывают. Приказывать могу только я, но, поверьте, не злоупотребляю. О чем я? Ах, да, мое появление здесь. Позвольте мне рассказать небольшую историю, которая привела меня в это место. После египетской операции, как ее романтично окрестил Локхарт, писатель удалился в Англию, чтобы начать готовиться к новому учебному году. Владимир, задумчиво оглядывая пустыню, решил задержаться, Салар решил навестить своих родственников Блэков в Англии, а Сергей отчаянно разрывался между желанием узнать, что там с предложенными реформами в Англии, и желанием отловить, наконец, парочку вампиров и разобраться с этим вопросом. В итоге, победила первая. Посетив министерство, лорд Пиверелл незримой тенью прошелся по помещениям, зашел в кабинеты, задал несколько вопросов случайным магам, встретившимся в одиночестве, так, чтобы никто не смог видеть появляющуюся и пропадающую фигуру самой смерти. Видимо, министр, забрасываемый различными проектами и планами оживившейся аристократии, крепился до самого лета, но все-таки сдал где-то около конца июня. Именно на эти дни пришлось несколько шокирующих событий, приведших магическую Британию чуть ли не в коллапс. Во-первых, был принят закон об обязательной клятве при поступлении на службу в Аврорад. Она была составлена так, чтобы никак не ограничивать волшебника, кроме двух моментов. Первый, принесший эту клятву, ни на миг не забывал, что он служитель закона и обязан следовать уставу, если на нем красная мантия. Второй, при осознанном преступлении закона или превышении должностных полномочий в Аврорад поступает сигнал об этом. Никаких цепей, лишь угроза разоблачения. Под таким соусом с островов тут же сбежала половина кабинетных авроров. остальные остались. Стоит ли говорить, что около четверти оставшихся лишились работы в первую же неделю, а несколько так и вовсе загремели в Азкабан. Более того, было 4 настоящих стычки бывших «Авроров» и нынешних. Сергей даже пожалел, что не мог посетить эти вечеринки. Во-вторых, схожий закон постиг и чиновничий аппарат министерства, что, однако, не повлекло за собой каких-либо особых проблем, за исключением нескольких громких арестов и отмены нескольких налогов, прибыль с которых на самом деле шла в предприятия Магловского мира. Возможно, сыграло свою роль, что при желании ты мог отказаться давать такую клятву, но при этом лишался должности и отправлялся в самый низ иерархии государственного аппарата. В-третьих, на оборотней, пожелавшим явиться в министерство и заявить о себе, накладывали специальное заклинание, которое за несколько дней до полнолуния и несколько дней после формировало заметный каждому магу круг с волчьей мордой на нем в нескольких метрах над оборотнем. Когда наступало время черного сигнала, оборотень должен был убраться в резервацию и провести там все время до исчезновения сигнала. Кроме этого, свободу передвижения оборотней ничего не ограничивало. Сопротивляющихся, продолжающих оставаться среди магов и отказавшихся от наложения заклинания было позволено отлавливать или, в крайнем случае, убивать тех, кто по какой-либо причине помешал оборотню появиться в резервации в нужный срок, также ждало наказание, вплоть до 10 лет Азкабана. «Гуманненько», — протянул Сергей, выходя из министерства. «Во всяком случае, новые меры действительно были гуманными, насколько могут быть гуманными законы консервативного общества, до сих пор пишущего перьями и имеющего подобие сословного строя, пусть несколько размытого в местах скопления сильных волшебников. А именно таким был, например, Хогвартс. Существовало еще множество заведений для тех, кто Левиасу считает своим потолком, и в них маглорожденные готовились исключительно как ремесленники, обеспечивающие остальных магов». Успокоившись насчет выправляемого железными шунтами клятв и законов благополучия магической Британии, Сергей вернулся к размышлениям насчет вампиров. По всему выходило, что вампиры – штука не слишком приятная, но конкретно сейчас практически необходимая для всего мира, так как именно они сейчас поддерживают кое-какое равновесие энергии в мире, о котором так беспокоилась сама магия, прося Сергея вернуть темные искусства в круг познаний порядочного мага. Тогда Певерелл стал незаметно спрашивать у знакомых магов, а что там творится в мире маглов, обращают ли они внимание на оборотней и вампиров. Всего через несколько дней Сергей узнал от наемников, с которыми работал при появлении в этом мире, о существовании небольшой лаборатории, в которую иногда требуется оттаскивать вампиров. Платит магловскими деньгами, но приличными суммами, а это, как и несколько других моментов, к примеру, форма, признак работы на правительство. После таких признаний найти требуемую лабораторию было делом не то, чтобы техники, а просто времени. И даже то, что она располагалась под землей, не стало особенным препятствием для смерти. Отловить парочку сотрудников, стереть об этом память, написать руководящему магу и начальнику маглу. И вот Сергей сидит в кабинете, с удовольствием потягивая из небольшого черепа чай. На самом деле, мистер старик, если бы вы не отправили в Шредер всю свою почту за прошлую неделю, вы бы нашли и свое письмо, в котором я излагал свою просьбу. Закончил смерть, преисполненный гордости за свои навыки и силы. Перед слушателями он, конечно, приукрасил свои дедуктивные способности, выставив все так, будто он намеренно искал подобный объект, будучи уверенным, что ушлые маглы не оставили попытки найти решение проблем только потому, что те были магическими. «Я совру, если скажу, что было интересно», — поморщился старик. «Лишь ввиду вашего политического веса в магической Британии я готов не заявлять о вашем вторжении на засекреченный объект своему руководству. Вы думаете, что ваше руководство сможет на меня повлиять?» — улыбнулся некромант, проворачивая кисть на весу, и поднялся с кресла. «Что же, сообщайте». Старик бросил взгляд на Кристиана, старающегося не отсвечивать, на счастливо пакостно улыбающегося лорда Певерелла и осторожно двинулся ко столу, где стоял телефон. Как только он сделал шаг вперед, Сергей шагнул назад от стола, будто стремясь не заявлять свои права на телефон. Осторожными шажками по кругу начальник лаборатории смог добраться до телефона и, настороженно косясь на Сергея, набрал знакомый номер. Это был номер личного телефона по-настоящему большой шишки из НАТО. Связь не прерывалась круглые сутки и с легкостью поднимала начальников 3 ночи, чтобы любые необходимые действия были предприняты как можно скорее. Да, начальство подняло телефон, слушая быстрое и четкое изложение старика. Конечно, главнокомандующий был раздражен, в отличие от лаборатории, где только начинался день, у него планировался приятный вечер с продолжением. Но как только Шишка узнал причину звонка, ее голос стал резче и мощнее. «Слушай внимательно, этот рядом с тобой?» Старик покосился в сторону. «Да», из трубки донесся вздох человека, прямо сейчас сильно подставляющего, если не друга, то хорошего знакомого. «Короче, это твой новый начальник». «Как? Почему?» Большая Шишка еще раз вздохнула. Голос еще сильнее понизился и постарел. Его доводы были очень убедительны. «Я не смогу, я ухожу», — непроизвольно вслух высказался старый магл, весь смысл жизни которого только что отправили в ад. В принципе, его денег должно было хватить на семью и на десяток другой абсолютно безбедной жизни. Это ему решать. Он был очень убедителен. В голосе начальника проскользнул страх, заставив старика не на шутку испугаться. Этот человек был не из тех, кого можно было легко испугать, еще в то время, когда начальник не был начальником, а вместе со стариком служил в гарнизоне одного маленького городка. «Вас понял», — сухо сказал старик. «Прощайте». Трубка сухо щелкнула, впечатанная нестарчески крепкой рукой в крепление. Рука задержалась, сжалась на лакированном корпусе до побеления, продержалась несколько секунд и ослабла. «Зачем?» — не меняя сухости в голосе, спросил старик. «Потому что у вас есть авторитет. Редкий случай, когда умогла. Я спрашивал, зачем вам моя лаборатория?» — резко перебил бывший начальник, из-за чего Сергей дернул глазом. «Вам кажется, что вы можете позволить себе задавать вопросы. Я добрый, я позволю тебе многое, но не неуважение». Всякая улыбка пропала с лица Сергея, являя миру смертную маску. На кончиках ногтей заколола магия, а глаза налились насыщенной зеленью весенней травы. «Со всем уважением к вам, лорд Певерелл, ходить под вами я не буду». Длинные усы легли на вызывающе выпеченную грудь, седые брови сошлись над переносицей, а взгляд метал молнии. Настоящий боевой генерал, а не какой-нибудь начальник какой-то лаборатории, пусть сверхсекретный. «Ну что ж, убедить ваших подчиненных сможете, работать на вас, закончить проект Кристиана. Это все, что от меня требуется». «Да, тогда смогу». «Прекрасно», — кивнул Сергей, вновь расцветая в довольной улыбке. Наметанный взгляд старого вояки заметил очень резкую смену настроения и мгновенно заставил Мокс вынести вердикт. «Псих. Теперь вы, Кристиан, перенесите все работы в подземную часть комплекса». «Зачем?» – поразился полный ученый, с готовностью не обращая внимания на тихо ушедшего старика. «Но где тогда держать пойманные образцы?» «Там же, где и всегда», – отмахнулся Сергей. «Но, да не трусьте вы так, будет там такая защита, закачайтесь. А зачем вам наземные этажи?» «О, у меня будет школа магии. Том и Владимир, думаю, согласятся преподавать настоящее искусство». Смерть мечтательно закатил глаза и исчез. Видимо, ушел на поиски будущих преподавателей. Примечание к части. Сессия начинается послезавтра и продлится вплоть до 20-х чисел января. Это я просто предупреждаю. Так, вдруг кому-то интересно. Часть 42. Насколько сложно договориться со странами и их руководителями, чтобы отобрать лабораторию у новообразованного Европейского Союза и переоборудовать ее в натуральную школу для темных магов? Сергей думал, что это казалось гораздо сложнее, чем было на деле. Началось все в палате лордов. «Господа и леди, мне кажется, по обыкновению Певерелл ворвался в здание чуть позже начала, но тут же ощутил укоризненные взгляды упомянутых, что я немного припозднился. Прошу простить меня». Сергей скромно уселся на свое место и погрузился в наблюдение. Это собрание было абсолютно рядовым. К моменту его прибытия, по всей видимости, уже успели обсудить настоящее положение дел, повозмущаться спровоцированными беспорядками в министерстве и Аврорате и поругаться друг с другом, соблюдая давнюю традицию. Речь шла о политике развития общества магов. На этой теме, как заведено в этой стране, схлестнулись две могучие фракции. Консерваторы, представленные главами старых семей, и реформаторы, представленными всеми, кто был связан с министерством, то есть те, кто был на поколение моложе. Сухие старики и старухи потрясали кулачками, бородами и седыми волосами, если те остались, призывая Мерлина и всех своих предков в свидетели правильности своего пути. Представители Автората и министерства, с поддержкой сторонников Дамблдора, те, кто учился при директоре Альбусе, отбивались законами, учебниками истории, примерами отчетов различных магических служб, все чаще сталкивающихся с обнаружением на своей территории магловских журналистов и возгласами «они нас уничтожат, если обнаружат». Реформаторов в бой вел сам нынешний глава и лорд Блэк, Сириус. Несколько месяцев назад он устроил настоящий переполох, ворвавшись в министерство, размахивая клеткой с крысой, требуя устроить заседание Визингомата. Попытавшиеся схватить его Авроры обломились об настоящего лорда Блэка и были вынуждены передать инцидент вверх по цепочке власти. Там и Дамблдор подоспел, готовый лично связать бывшего ученика. К сожалению, находившегося тогда в путешествии Сергея Махача не произошло, и уже через неделю Блэк был полностью оправдан, сияя на Калдафата свежевыращенными зубами. В дополнение, за моральный ущерб, Сириус получил 12 тысяч галеонов, чем слегка поправил материальное состояние рода. При всем при этом, Сергей понятия не имел, как волшебник смог стать главой ненавистного рода, и грешил на Гарри с ручным крестражем. Как бы то ни было, самый молодой английский лорд плотно стоял на интеграции в общество маглов и полный отказ от грязных ритуалов аристократии. И Сергей должен был признать, что аргументы реформаторов звучали более убедительно, нежели эмоциональные и малоинформативные доводы консерваторов. Мне хочется призвать в свидетели присутствующего здесь лорда Пиверелла, как лучшего из нас разбирающегося в искусствах, названными темными, заявил на очередной пассаж визави Малфой, один из главных консерваторов, и повернулся к Сергею, заставив его шире приоткрыть глаза и выпрямиться в кресле. Ритуалы служат не столько для усиления членов рода, сколько для подпитывания завесы, защищающей британские острова от существ из преисподней. Поднялся шум. Кто-то кричал, что это бред, кто-то призывал Малфоя не позориться, кто-то удивленно восклицал, что упоминания об этом действительно были в каких-то книгах. Сергей ждал, пока шум спадет. Тот действительно исчез через половину минуты, когда лорды и леди стали обращать внимание на лучшего по части темных искусств. Да, такая завеса действительно существует, прошелестел Пиверелл. Более того, большинство стран завидуют нам, ведь демоны, бич статута. К примеру, в Америке каждый год несколько десятков маглов становятся одержимыми. Сергей подумал и припечатал. Ритуалы необходимы, но, несомненно, необходима интеграция в магловское общество. И тишина, ляпота, конечно, но ведь это несовместимо, возразил Малфой. Почему же вы так считаете? Потому что это маглы, заявил Малфой. Судя по довольному ропоту, окружающие были согласны с этим заявлением. Еще одно заявление в таком духе, протянул Сергей, внимательно следя за своим ногтем, со скрежетом продвигающимся по костяному подлокотнику. В воздухе повисло напряжение. Малфой побледнел, сжал трость до дрожи в руках, оглянулся на притихших союзников и взял себя в руки. И что, вы будете игнорировать факты? Маглы ненавидят магов. Точнее, как только они узнают о существовании магов, они возненавидят магов, потому что церковь ненавидит магов, и маглы завистливые ублюдки, и каждый из этих пунктов влияет на другой. В магической Британии не так много достойных волшебников. Кто будет лицом нашего мира? Мы, аристократия, о которой даже маглорожденные ничего не знают, или эти самые выходцы из магловского мира, разрушающие магию, попирающие наши законы, перевирающие наши заклинания? Нас впрягут в их мудреные механизмы, выжмут каждую каплю крови, раздробят наши черепа, чтобы найти магию в своей неуемной попытке достичь нашего могущества. Ну началось. Сергей закатил глаза. Эти тезисы звучали при нем уже третий раз и начали надоедать. Приняв решение, он постучал по столу костяшками и применил сонорус. Благородные. Так если нет тех, кто создаст нужное впечатление о магах, может, воспитаем их, наберем из авроров маглорожденных, обучим темным искусствам, возьмем клятвы, сделаем хорошими лицедеями и выпустим в мир. Насчет клятв я еще могу понять, но маглорожденные авроры-лицедеи, обученные темным искусством, вам в такой связке зачем? Авроры, чтобы все были довольны. Маглорожденные, чтобы не пришлось учить разбираться в мире вокруг. Лицедеи, для взаимодействия с окружающими людьми и созданием определенного образа мага, опасного, циничного, романтичного и невероятно харизматичного. Темные искусства, чтобы защищаться и приносить пользу маглам. Они будут лечить, защищать, изгонять демонов, то есть максимально работать на репутацию. С легендой выхода из тени мы еще поработаем. Вы предлагаете разрушить статут секретности, только для лиц, обученных создавать особое впечатление о магах, достаточно сильных, чтобы нападение даже на одного из них казалось маглом безумием, и достаточно полезных, чтобы об этом даже не думали. Но это, пробубнил Малфой и замолчал, поддавшись наступившей тишине. Волшебники молча переглядывались, в зале царило замешательство. Отмена статуса – это абсолютно не то, что можно решить только палатой лордов магической Британии. Это требует разрешения от всех магических держав. Нет, нет, постойте, вдруг замахал руками Сергей. В его руках появился сборник законов магического мира, то есть действующих в любой стране и в любых ситуациях. Плюхнув его на стол, он спешно стал перебирать страницы. А, Б, С, С. Статут секретности. Статут действует с 1692 года и гласит, что все аспекты волшебного мира, наша магия, то, как мы одеваемся, волшебные растения и существа, должны быть скрыты от немагического мира любой ценой. Вот. Но ведь мы не будем показывать ни растений, ни существ, ни одежды. Мы будем показывать обученных актеров, создавая совсем иной образ. Что касается магии, так ведь темная магия, которую будут демонстрировать, официально не разрешена в магическом мире, то есть не является нашей магией. Вы думаете, что игра слов и подмена понятий поможет вам убедить мировое сообщество в этой затее? Кингсли прикрыл глаза рукой. Ага, жизнерадостно улыбнулся некромант. Я попробую поднести это министерству как весомый повод связаться с другими странами. Сдался главный Аврор. Лучше они повернут эту затею там, чем мы будем бесполезно спорить здесь. Сергей предложил это больше ради галочки, не уверенный, что кто-то над этим действительно задумается. Но, согласились, не задумались ни над одним из пунктов, даже темную магию проглотили, не морщись. Был ли это эффект того, что половина присутствующих имели на своей ауре метку, образовавшуюся от общения с Сергеем? Некромант грешил именно на это. В конце концов, для него самым главным пунктом была именно темная магия, а не авроры, лицедейство или что-нибудь еще. Певерел был убежден, что все лорды и леди, присутствующие на оглашении этого проекта, глубоко уверились в силе его чар и считали, что он наколдовал правителей 20 стран. В принципе, с некоторыми так и было, метки, разошедшиеся по всему миру, не стоило сбрасывать со счетов. Что ж, как бы то ни было, инициатива была принята, пусть и пришлось подождать несколько недель, пока проголосуют жители особенно демократичных магических стран. Везде побеждала «за». Как положено после соглашения с инициативой, инициативу взвалили на узкие плечи Сергея. Тот похмыкал для вида и радостно согласился развеять скуку. Нашлась лаборатория, в которой изучались вампиры, и была отобрана ради школы. На самом деле, Певерел тоже хотел поизучать вампиров, но кому же он признается? Были даже отобраны первые ученики, все сплошь заслуженные и бывалые псы закона, покрытые шрамами и хватающиеся за палочку, даже если в ванне на секунду мигнет свет. На самом деле, было еще и младшее поколение, состоявшие из молодых выпускников школ волшебства, но они занимались немного в соседнем здании и учились у обычных репетиторов по разным областям, чтобы только после этого поступить в основной корпус. Естественно, что два поколения не сталкивались в принципе, а потом магический мир сцепился насчет учителей для представителей магии в мире маглов. Это была сеча, жестокая, кровавая и унесшая жизни нескольких десятков магов бойня. Сергей с круглыми глазами смотрел на дуэль двух черных магов, только выпорнувших из-под крылышка своих учителей и желавших найти свое место в мире, не принимающем тьму. Да, ты имел право практиковать даже самую черную магию, если имел статус учителя в новой школе. Те, кто хотел обучать искусству лицедейства, травили друг друга, вспоминали старые интриги и вытаскивали из всех щелей компромат на всех вокруг, кроме себя. И это было только две самые известные вакансии. Кроме того, в новой школе учили целительству, демонологии, ритуалам, психологии, борьбе с магловскими средствами для развязывания языка, смотреть в будущее, управлять людьми с помощью простейших заклинаний, бесполочковой магии, разбираться в магловском мире. На каждый из предметов приходилось по преподавателю, и по большинству из них было как минимум несколько магов на место. Только две вакансии были отбиты лично Сергеем для определенных людей. Ритуалы должен был вести только Сириус Блэк, передавая сведения самого рода Блэк за очень большую сумму. даже для Сергея, и демонологию он планировал отдать лично Селю. За все остальное проводились конкурсы. Себе Сергей захапал только теплое место директора. За всеми тревогами от убеждения палаты лордов до установки хотя бы примерного плана обучения пролетело несколько месяцев. Сергей очнулся только перед самым Рождеством, растянувшись на кровати в своем домике в Хаксмиде, мотаясь по всему миру, наблюдая за дуэлями, смотря на огласку этого решения магическому населению, читая в газетах о смерти очередного известного мага и изредка наведываясь к представителям разных стран. Некромант серьезно подзабыл о себе. Нет, он не трудился или как-то серьезно работал. Просто давненько не был в хорошей такой, душевой, тишине. Перевернувшись на спину, Сергей поймал Михаила, стрекочущего над ним. Что опять? Письмо? Ну давай. Вытянув из шарика белый конверт, Сергей испепелил его и поймал магией листочек. Торжественное открытие. Меня, директора, не спросили о том, когда будет торжественное открытие. Просто пригласили. Офигеть. Возмущение было настолько сильным, что Сергей немедленно скользнул в свой кабинет в школе. Я знал, что вы это сделаете, лорд Пиверелл. Посетитель удивленно уставился на прекрасную мантию лорда, расшитую розовыми скелетами. Владимир, честно говоря, я удивлен, что ты здесь. Невозмутимо ответил некромант, доставая из ящика стола чашку с горячим чаем. Ну, забыл переодеться он, что такого? Дамблдор, вон, тоже постоянно в пижаме ходит. Чаю? Спасибо, учитель. Ну, что делаешь в моем скромном убежище? Кстати, та чушь про открытие, твоих рук дело? Ну, должен был я как-то привлечь ваше внимание, я здесь работаю с недавних пор, вы знали? Улыбнулся Владимир, довольно сверкая глазами. Сергей кинул на него озадаченный взгляд. Нет, не знал. Я думал, что свободных мест не осталось. Мой близкий друг решил дать дорогу молодым. Некромант бросил неоднозначный взгляд на палочку, которую блондин крутил в руках, принюхался к запаху гари и хмыкнул. Надеюсь, ты дал другу время собрать вещи. Я был так любезен, что собрал их за него. Настоящий черный маг, воскликнул Сергей и крепко обнял замершего ученика, быстро сократив расстояние. Учитель, меня пугает ваша повышенная тактильность. До весны еще далеко. Пиверелл пронзительно взглянул на Владимира, прикидывая, стоит ли его наказать за шутки над ним, но не смог сдержать улыбку и решил простить. Это я у вампиров подхватил. Хуже дементоров, честное слово. Даже к врагам сразу на шею бросаются. Примечание к части. Этот автор потерял стипендию и со стыдом вывесил номер карты в профиле, а также написал интересную, но странную заявку. https://fitsboek.net/request/662776. Часть 43. Сергей вальяжно развалился на троне и озирал обеденный зал своего случайного детища. На самом деле, троном его стул был только в глазах магов, а так это был стул на колесиках, который очень удобно ездил по всему зданию. Обеденный зал тоже только назывался таковым. Раньше это было что-то на вроде конференц-зала. Общее убранство нового учебного заведения было выполнено в стиле высоких технологий. Стекло, металл, белое и черное. Эта деталь была придумана преподавателем магловедения, который настаивал, чтобы в окружении учеников было как можно больше магловского. Сергей и десяток уполномоченных из разных стран покивали и согласились. К тому же, это сильно снижало стоимость переделки бывшей лаборатории в некое подобие школы. В итоге заведение получило название «Центр общения с маглами». В борьбе между красивым и функциональным победило второе, к вящему удовольствию Пиверелла, который планировал с первого дня заявить о серьезности своих намерений. В условном обеденном зале находилось 25 учеников и 9 преподавателей, не включая его, директора. Всего в 10 метрах под ними маглы и маги совместно проводили экспериментами над вампирами. Резко вспомнив про это, Сергей почесал бровь и нехотя поднялся с места. «Господа и дамы, минуточку внимания!» Эта фраза была лишней, уже третью минуту все присутствующие смотрели на Сергея, наложившего заглушающие чары на весь зал. «Да, чтобы ему не мешали думать. Прежде чем я представлю всех присутствующих друг другу, я хотел бы объявить несколько правил этого центра, которые, я надеюсь, вы будете соблюдать. Первое – не колдовать в коридорах. Нет, это не дань уважения Хогвартсу, а следствие образовательной программы, которой вы будете следовать следующие 3 года. О ней вам позже расскажет ваш преподаватель магловедения, Частный детектив Клейн Моретти. В гробовой тишине молодой Сквиб в старинном монокле приподнял в приветствии шелковый цилиндр. Несмотря на его вид, соответствующий в лучшем случае началу 20 века, он отлично разбирался в тонкостях обоих миров и легко вписывался в любой из них, если хотел. Второе правило – соблюдайте указания профессоров, когда бы они не были отданы. Ваш, с сегодняшнего дня, второй дом находится прямиком над секретным объектом, где проводится испытание над вампирами, поэтому парочку раз за ваше обучение на вас точно нападут. Справиться с этим вам помогут преподаватель ритуалов Сириус Блэк, преподаватель целительства Ирфина Виценна, преподаватель темной и боевой магии Владимир Ёлкин и профессор демонологии Алистер Сангвини. Названные поприветствовали учеников кивками. На лице некоторых из них были предвкушающие улыбки, которые бросили бы в дрожь любого нормального человека. К сожалению, Сейль Фантомхайф отказался участвовать в этой клоунаде, послав вместо себя бесноватого демонолога. Третье правило: вы можете заниматься как хотите, но через 3 года вы будете сдавать экзамен на способность общаться с маглами соответственно вашей миссии. Кстати, экзамен буду принимать лично я. С этим вам помогут преподаватель предсказаний Стивен Хамприе, известный актер, присутствующий здесь под псевдонимом Маска, профессор чар-контроля Феличита Краус и профессор психологии Патрик Джейн. Пауза на приветствие. Насчет драк и выяснения отношений. Все тут взрослые люди, поэтому при возникновении конфликтов обращайтесь к представителям своих стран. Разрешаться все будет на самом высоком уровне. Эти представители находятся здесь, чтобы следить за тем, как будет воплощаться безумная идея Сергея, и об этом знают все. Поэтому некромант, желая использовать их для решения спорных моментов, немного подпортил им малину. Есть вопросы, господа и дамы? Ну, если появится, спрашивайте преподавателей или закрепленных представителей. А теперь прошу, налетайте. Кто не будет есть, будет убит мной на месте, как предполагаемый вампир. Певерелл картинно хлопнул в ладони, скидывая все чары с заполненных едой столов. Так как центр находился далеко не на источнике, как большая часть всех школ магии, получить собственную общину эльфов зданию не светило в принципе. В итоге и учащихся, и преподавателей, и работников лаборатории кормила одна столовая, что серьезно сказывалось на еде. Сергей просто пил чай, снисходительно посматривая на впихивающих в себя не слишком вкусную пиццу магов. Привыкаем к магловскому во всем. Во всяком случае, именно таким девизом оправдывал свое нежелание тратить деньги на более дорогих поваров главный спонсор центра, сам Певерелл. Убедившись, что скрытых вампиров, каким-то образом пробравшихся в центр, не было, Сергей по-английски удалился в свой кабинет. С точки зрения кого-либо, находившегося в центре, будь то обучающийся, ученый или преподаватель, Сергей Певерелл был настоящим душкой. Он сидел в своем кабинете, неизвестно откуда доставая огромные запасы чая и десертов, иногда ходил по аудиториям, задумчиво разглядывая стены, порой помогал с каким-то вопросом тому, кто не побоится его спросить. В общем, вел себя очень пассивно и ненавязчиво. Главной теорией, объясняющей такое поведение, была та, которая изобличала некроманта как человека, совершенно не имеющего какого-либо опыта в чем-то подобном. Благодаря деньгам Певерелла и покровительству на высших уровнях, в центре не было проблем абсолютно ни с чем. Учащимся организовывали экскурсии в магловский мир, досконально знакомили с обычаями и повадками маглами, учили видеть в них людей, причем людей, некоторые из которых действительно заслуживают уважения. Сергей был своеобразным козырем центра. Какая бы ни возникла проблема, какая бы ни случилась беда, белый некромант справится с абсолютно всем. В общем, как и заведено у магов, директор учебного заведения должен самолично отбивать любые нападки, которые происходят на него, на его заведение, на учащихся, на преподавателей и на персонал. Любая же административная работа отводится его заместителю. Сергей понял это только на 3-м месяце после начала учебной программы, сравнив себя с директорами других школ. Дамблдор, Хогвартс, Великий Светлый, Олимпия Максим, Шармбатон, наполовину магическое существо, ходят слухи, что в магических дуэлях ей зачастую даже не требуется уклоняться. Сравнивая полувеликанов с обычными волшебниками, не стоит забывать о Хагриде, который, не закончив 3-й курс, способен на бесполочковую трансфигурацию, не стоит верить про обломки в зонтике, так палочки не работают, живого только по канону, а голыми руками может разобраться с некоторыми существами четвертого класса опасности. Игорь Каркаров, Дурмстранг, очевидно темный маг, при этом если не сильный, то крайне умелый. Если смог встать во главе школы с уклоном в темную магию и бегать от Волан-де-Морта с его свитой, имея на руке метку, чуть больше года. Опять-таки, по канону, Бенедитто Дораду, Кастелабрушу, не занимается политической деятельностью, зато все заклинания, лежащие на школе, ее рук дело. Японским Махотакара вообще управлял 200-летний архимаг, правда, не вмешивающийся ни во что, что не касалось его школы. Как считал Сергей, он весьма органично вписывался в эту компанию примечательных личностей. Следуя политике Дамблдора, он раз в неделю собирал учителей в специальном кабинете и выслушивал все, что они пожелают высказать. Коллектив достаточно быстро притерся друг к другу, совместно договорившись, что ни один не будет лезть в сферу деятельности другого. Конечно, собравшиеся волшебники никак не могли полностью друг друга игнорировать, поэтому вскоре образовалось несколько компаний как просто дружеских, так и научных из магов, работающих вместе над каким-либо проектом. Были и жалобы, но большинство из них касалось разных мелочей, вроде интерьера или учебного материала. На учеников жалоб практически не было, но после нескольких случаев Сергей был вынужден подняться с места во время обеда. Он начал мягко, с некоторым юмором и непогасаемым огнем в глазах. «Не юные наши ученики, мне радостно знать, что, несмотря на то, что вы давно не учитесь, вы не бросаете практиковаться в такой сложной науке, как зельеварение. Особую радость мне доставляет возможность узнать разнообразные модификации сложнейших и дорогих зелий из разных стран. Несомненным плюсом является то, что вы пытаетесь разнообразить питание своих педагогов, оскудненной и крайней криворукостью наших дешевых поваров. Но, Сергей величественно поднял палец и тихо прошелся по подиуму, на котором стояли учительские столы. Подхватив со стола тарелку Клейна, которую тот отодвинул на самый угол, некромант продолжил. «Дорогие друзья, не стоит подливать любовные зелья в пищу нашего преподавательского коллектива. У нашей дорогой Авиценны вчера салат оказался фиолетовым из-за наличия сразу трех зелий. Вы думаете, ей было приятно есть фиолетовые огурцы? Бог с ними, с ядами. Для всех, кого вы пытаетесь травануть, а это те, кто жесток с вами на уроках, любой яд будет лишь легкой закуской. Но те преподаватели, которых вы так любите, неужели они заслуживают голодать?» Пиверел поднял тарелку над головой и оглядел присутствующих. «Я отсюда чувствую чудесный запах мандаринов, которые в пюре могли оказаться только чудом». «Что?» Внимательный взгляд некроманта прошелся по недоумевающим лицам учащихся. Суровые лица волшебников от 30 были полны скептицизма. «Ну да, странно». Сергей опустил руки и сам глянул в тарелку. «Обычная амортенция, конечно». К Клейну было снисходительное отношение из-за того, что он сквиб, но никто не был так глуп, чтобы добавить обычное зелье амортенции в пюре с сосисками, надеясь, что никто ничего не заподозрит. Значит, что это сделал кто-то, неопытный в магии, но достаточно влиятельный, чтобы достать дорогое зелье, высказал свои мысли вслух Пиверелу, ставя тарелку на стол. В его голове возникло сразу несколько подозреваемых, от преподавателей до поваров. Взгляд прищуренных глаз внимательно прошелся по присутствующим, и тут некроманта озарило. «Хорошо, дорогие друзья, я буду должен лично один уступок тому, кто вычислит до завтрашнего дня злоумышленника. Думаю, что для находящихся здесь людей это не будет слишком сложно, и объявляю новое правило. Никаких любовных зелий». С этими словами он хлопнул в ладони, разрешая всем говорить, и довольно улыбнулся. Кстати, сонная лощина была сварена отвратительно, но на вкус вышла весьма и весьма. Кто бы это ни был, свари еще и поднеси в отдельном сосуде. Буду в чай добавлять. Некромант мечтательно причмокнул. Несколько голов на этих словах чуть повернулись в одну сторону. Стало быть, в нашем маленьком учреждении появилось тайное сообщество, которое травит учителей совместными усилиями, улыбнулся про себя Сергей. Директор Пиверелу, обратились к нему со спины. Когда он повернулся, Патрик смущенно улыбнулся, отпивая чай. «Участвуют только учащиеся, вы уже имеете разгадку». Профессор психологии уверенно кивнул. «Именно. А вы, есть одна идея, но мне интересно, сходятся ли наши мысли. Это приглашение на сеанс легименции, скорее, на чашечку чая. Что касается копания в мозгах, тут вы мне дадите огромную фору, профессор». Сергей усмехнулся и повернулся к столам. Сидящие тут же сделали вид, что наслаждаются превосходной готовкой. Некромант хмыкнул и отвернулся, направившись в кабинет. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче». Вторая отрицательная. Этим же вечером спросил директор у головы Патрика Джейна, которую тот просунул в дверь. «Конечно чай, но вы действительно держите у себя кровь», — улыбнулся психолог, позволяя своему телу полностью появиться в кабинете директора. Вместо ответа Сергей задумчиво почесал нос и поставил на столешницу из лакированного дуба чашку, мягким толчком подвинув ее собеседнику. «Не я, но медпункт совсем недалеко, а лаборатория с вампирами того ближе. Итак, кто же пытался влюбить в себя Клейна? Сначала вы, иначе вы присвоите себе мои мысли. Тогда, моя теория, это сделал сам Клейн Морети. Он слишком завидовал тем, кого действительно пытались влюбить в себя, поэтому пытался привлечь внимание к себе таким образом. Вау!» Раздался легкий смешок, приглушенный чашкой, поднесенной к губам. «Это действительно креативная идея, но на самом деле это сделал я. Вау!» Повторил Сергей. «Это действительно неожиданно». Короткое молчание заполнилось хрустом печенья. Джейн протянул руку, и креманка была передвинута ближе к нему. «А все-таки, за каким, простите мой русский, лядом? Как вы думаете, на кого направлено зелье? Чью магию найдут доблестные защитники закона, решив проверить салат? Вашу, естественно». Сергей отвлеченно подумал, что ему надо удариться в артефакторику, причем нормальную, а не некроманскую. Сделать несколько полезных и просто прикольных вещичек, ходить с ними, над всеми прикалываться. При этой мысли он довольно ухмыльнулся. «Нет, они найдут вашу магию. Точнее, зелье имеет неповторимый оттенок смерти, холодный и пронизывающий». Очередной смешок, приглушенный чашкой. «А, теперь понятно, почему никто не явился ко мне. Даже обидно как-то. И что это даст лично вам, Патрик? Вы кажетесь мне слишком загадочной сущностью, чтобы угрожать мне такой мелочью. Я рассчитывал на более бурную реакцию». Пожал мужчина плечами. «Я надеялся развлечься. Как это еще сделать, если не дергать за усы смерть?» Пиверел тихо щелкнул языком. «Понять бы, в каком смысле была эта смерть. Хотя нет, нет. Гораздо интереснее просто догадываться». Зеленые глаза стали чуть насыщеннее. «Вы психолог. Неужели вы не понимаете, что это тоже отклонение? Мне не мешают мои отклонения. А вам? Я с ними легко уживаюсь». Не стал развивать тему некромант. «Было приятно обменяться мнениями. Мне кажется, вам следует чаще общаться с людьми. Скольких, находящихся в этом здании, вы помните по имени?» «Да, мне тоже». Рука Сергея указала на дверь в вежливом жесте. Расширять круг своего общения он никогда не стремился. Поскорее бы Рамиэль с Михаилом в гости заглянули. Когда преподаватель вышел, Пиверел щелкнул пальцами, испаряя недопитый напиток Джейна. Второй щелчок проверил помещение, убрав легкий запах крови. Сергей посидел, смотря в пустоту, и шлепнул себя по лбу, простонав: «Услуга, смерть за усы ему, видите ли, примечание к части. Пока ждете проды, а может уже и не ждете, можете глянуть работу по моей заявке. https://fitsboek.net/13131434. Часть 44. Изумрудные глаза проскользили по всему существенно расширенному залу, задерживаясь на незнакомых лицах различных национальностей. Простучав по тумбе черными ногтями одному ему известный ритм, некромант выпрямился. «Что ж», — глухой шепот пробежался по воздуху, отразился от стены и вернулся к говорившему. «Буду честным, такое количество людей, пожелавших посетить мою первую и последнюю лекцию о нестандартных модификациях заклинаний, заставило меня беспокоиться о выживании присутствующих. Но не будем о грустном, начнем». Коротко оттолкнувшись руками от стола, Пиверелу подлетел вверх и приземлился на тумбу. Грация, с которой он это сделал, наводила на мысли о неоднократных репетициях. Все мы знаем примеры неудачных применений заклинаний. Кто-то в детстве поджигал перья вместо того, чтобы просто заставить их летать, кто-то вместо банального заклинания щекотки швыряется молниями. Наверняка многим известна история про колдуна, который ошибся в одной букве и обнаружил себя придавленным быком. Кто помнит свои детские нелепости? Ну же, ну же, поднимайте руки. «Мистер Дамблдор, мисс Оливия, вам не надо, как и всем вольным слушателям. Я читаю лекцию учащимся центра, вы же просто не отсвечивайте». На вопрос некроманта поднялось несколько конечностей, но тот не обратил на это никакого внимания, продолжая говорить. Позже было выяснено, что появившееся животное было не формой того колдуна, призванное из ближайшей фермы. Казалось бы, открыто новое заклинание, позволяющее узнать о неформу волшебника. Но у второй попробовавшей это заклинание призвало только животное Патронуса, у третьего испытателя это было произвольное животное, атакующее объект, на который была направлена палочка. Вижу, вы уже смекнули, к чему я веду. Да, у каждого волшебника это заклинание действовало по-разному. Именно так и были открыты нестандартные модификации заклинаний. В отличие от обычных модифицированных, они во многом зависят от индивидуальной магии колдующего. К примеру, если я начну колдовать не академически правильно, то все заклинания из моей палочки будут нести смерть, а Люмос станет замедленной версией Авады. Ну, к примеру, Экспеллиармус. Из мгновенно выскочившей палочки сорвалось изумрудное сияние, проделавшие дыру в стуле Дэна Эфиопца 38 лет. Сам колдун обнаружился в 3 метрах от своего сидения, настороженно выставив перед собой руки, обвешанные кольцами. Карие глаза недовольно уставились на некроманта поверх белой кости в переносице. «Чемпион», — со смешком пояснил Сергей, — «тут уже больше года, но ни разу не умер, даже когда они поодиночке против спецназа маглов выступали. Половину полигона перекопал своей вуду-магией, вырвал 3 души из сотрудников лаборатории, расположенной на этаж ниже полигона, но всех положил. О, не волнуйтесь, мистер Дамблдор, мисс Оливия и все остальные. Маглов изображали трупы под моим контролем, но вы упомянули о смертях. Смерть – часть образовательной программы центра. Для среднего возраста моих подопечных соревнования за кубок не имеет особого смысла, и баллами их не накажешь. А пытки я считаю менее этичным, чем очередной бой на смерть. В конце концов, можно победить преподавателя и уйти живым. А чем это я? Ах, да, определением своих свойств у нестандартных модификаций заклинаний вы займетесь на досуге. В принципе, лекцию можно считать законченной. Список общеизвестных заклинаний, которые можно подвергать изменениям, на доске. Я бы посоветовал для себя брать что-нибудь не из своего репертуара, чтобы не допускать роковых ошибок. Вопросы, гробовая тишина недоумения стала ему ответом. Вскоре начались вопросительные шепотки, под которые некромант спустился с подиума и решительно зашагал к выходу. У самой двери он остановился и резко повернулся к зрителям. Протянув руку в воздух, будто держа невидимый шарик, он громогласно спросил: «Вас исцелили?» Эхо прокатилось по залу, заставив утихнуть голоса. Убедившись, что он завладел вниманием, Сергей мягко улыбнулся и игриво подмигнул. «Или вы действительно думали, что я расскажу вам информацию, которую можно найти в любой нормальной библиотеке, и сбегу пить чай?» Быстро взбежав обратно на подиум, некромант вытянул руку, продолжая удерживать воображаемый предмет. «Что есть душа?» «О-о-о!» Трепещущий вопрос. «Уверен, что у каждого из вас есть своя точка зрения и свой ответ. К примеру, сеньора Сильвия, что такое душа?» Крашенная в блондинку брюнетка подняла карие глаза и звонко ответила: «Бессмертный дух, сосредоточение магии, разума и эмоций, неощутимая материя, точного толкования еще не найдено». «Отлично, спасибо за ответ». «Точно, как по учебнику, толкования еще нет, но...» Пиверел поднял указательный палец и быстро затараторил: «Мистер Дамблдор, присутствующий здесь мастер артефакторики, даст совершенно иной ответ, ведь он, к примеру, отлично знает, как пощупать или...» Драматическая пауза. «Разорвать сеяли...» Пальцы разогнулись, создав причудливый цветок. Выпрямившись из полумостика, образованного в течение монолога, Сергей продолжил: «Поговорим об этом. Кому в этой комнате известно что-нибудь о крестражах?» После ответа на вопросы аудитории Сергей вновь переместился в свой кабинет, где место в руке занял свеженапечатанный томик саги о фаркосиганах. Решив собрать библиотеку для души, Пиверел решил класть в нее только то, что сам прочитал в какой-либо из жизней. Естественно, покупая книги, содержание которых в его голове давно превратилось в смутные образы, сопровождающиеся удовольствием, он не удержался от нового прочтения их, и, к сожалению, он не смог испытать те же ощущения, что когда-то поразили его. Отложив книги, Сергей снова принялся за планирование первого контакта волшебников и простецов. Контакт должен был быть плавным и в то же время стремительным и необратимым. Появление в мировоззрении простых людей факта, что мистическое где-то рядом, уже проводилось на уровне появления разнообразных книг, фильмов и сериалов, показывающих магов, вампиров, ведьм и многих-многих других, живущих в современном мире. Весь этот сверхъестественный сброд пользовался телефоном, смотрел телевизор, знал о бытовой технике и ежедневно контактировал с обычными людьми. После нескольких лет такой обработки факт планировал подтверждаться на государственном уровне. С верхушками крупнейших стран договорились. Появятся новости, сообщающие о появлении людей с необычными способностями. Потом эти люди дали интервью, и началась бы интеграция. Учеников не запихивали в магический мир, а учили бы прямо в Магловском, на виду у всех. Несколько десятков лет, и миры соединятся, став неотъемлемой частью друг друга. Чтобы не началась война, первые маги, с которыми столкнутся простецы, должны быть по-настоящему элитой магического мира. Насколько, чтобы все буквально ссались на них нападать. Насколько, чтобы сравнить их с атомной бомбой, заключенной в гуманоидной оболочке. Именно поэтому преподавательский состав делал из своих подопечных каких-то монстров. Смерть перестала быть причиной неявок на лекции или практики. Глупо не использовать возможность воскрешения. 6 часов на сон, остальное – учеба. Это было даже любопытно, что получится из магов под таким давлением. Причем, изначально одних из лучших. Сергей искренне считал, что придумал какую-то фигню, хотя все его поддерживали. После изобретения проекта стало скучно. Не столько из-за того, что Певереллу было нечего делать, а из-за того, что все было слишком легко. Когда он в последний раз нормально напрягался, все воспринимали его слова как непреложную истину, заклинания были невероятно легки, а искусство магии оказывалось настолько элементарным, что он недовольно хмурил брови, придумав новый ритуал. «Вы не знаете, что со мной происходит?» «Случайно», — в лоб спросил Михаила Ирмеля некромант, разглядывая едва заметные отметины на руках, когда-то бывшие условиями, записанными пером судьбы прямо на коже жнеца. Совсем недавно это были практически язвы, а теперь, недавно, это когда, мысленным посылом он сотворил темпус. 1998 год. Готовится уже 3-я партия магов, готовых взаимодействовать с маглами. Гарри Поттер среди них. К 2000-му планируется появление необычных людей. Весь магический мир ознакомился с маглами и их научными достижениями. Радикалы остались, но забились в такие места, что всем просто было противно их оттуда выковыривать. Министерство, благодаря пришедшему на пост Дамблдору, сменило свой курс столь резко, что не успевших просто стряхнуло с поезда, мчавшегося на всех парах к переменам. Что еще? Вампиры были отправлены через арку смерти в какой-то незаселенный мир. Их провел лично Сергей. Такую услугу попросил Джейн, нынешний кровавый король. Сергей отнесся к этому положительно. Все равно вся темная раса вряд ли выживет на практически пустынной планете с 4 светилами, сменяющими одно другое на протяжении хотя бы 10 лет. Белый некромант Сергей перевел теперь стал просто белым архимагом. Фамилию все забыли, по имени боялись звать. Специализацию признали незначительной. Белый архимаг, зачем еще что-то? Появлялось несколько бессмертных, на которых Сергей устраивал охоту. Это веселило. Задание от магии было выполнено. Казалось, что рядом с тем, чтобы интегрироваться в мир маглов, темная магия вообще ничего не стоила. Ее даже включили как факультативный предмет в Хогвартс. Мир магов претерпел существенные изменения и даже стал больше походить на магловский. Изменились законы. Было принято что-то наподобие гуманизма, заключавшегося в принятии того, что магов мало. Перестали выкидывать сквибов из семей. Понизилась преступность. Магических существ стало возможным встретить абсолютно в любом месте, кроме магловского мира. Это было быстро. В мгновение ока для восприятия Сергея. Для него будто пролетело несколько месяцев, а не лет. Если бы он все время сидел в кабинете, пил чай и читал книги, это можно было понять, но нет. Он путешествовал, встречался с огромным количеством различных магов, искал достопримечательности, открывал тайны, лечил, воскрешал один раз, но все же побеждал чудовищ. Запомнился только результат. И Сергей все же решился задать вопрос на одной из посиделок с высшими существами. Рамиль, Михаил, иногда, при сильном желании, к ним присоединялся Валуптас, когда не был занят своими адскими делами. Дело в том, что друзья Сергея решили облагородить это чудное место. В общем, уже несколько лет ад сотрясала революция или нечто подобное. Некромант не вникал. Когда мы уничтожали Каина, было сложно, больно и, в некотором смысле, смертельно. Когда я пришел сюда, я почувствовал себя лучше, чем когда-либо в вашем мире. Когда строилось это сооружение, Сергей сделал вращение рукой над своей головой. Я считался одним из самых сильных магов этого мира. Сегодня я попытался проткнуть себе руку кинжалом. Не получилось. Я стал слишком силен. Я чувствую эту силу внутри себя. Она меня пугает. Мне кажется, что я стал чем-то гораздо выше обычных людей, магов или даже вас. Мне кажется, что я стал богом. Закончив мысль, Певерелу провел пальцем по чашке и извиняюще улыбнулся, мол, простите меня за мои причуды. Но взгляд, брошенный из-под ресниц, выявил только необычайно серьезное выражение лица меха и немного ехидной раме. «Да ладно», — подскочил маг. «Сергей, спокойно. Ну ничего себе ж, блин», — продолжал разоряться Сергей, расхаживая по комнате больше ради веселья. «Ну ладно, чего я ожидал-то? Это нормально. Я, можно сказать, уже привык. Сначала человек, потом жнец, потом смерть, теперь бог. Мне и 30 нет. Это головокружительная карьера. Хах, да ни у кого такой не было. Я бог, бог». После пары минут метаний по затертому от перемещений паркету Сергей снова уселся за стол, залпом выпил чай, закрыл глаза ладонями и глубоко вздохнул. «Хух, расскажите, как так вышло? Когда ты принимал должность смерти всего мира, ты вобрал в себя всю энергию, которая скопилась в нем за века отсутствия жнецов или их подобия. Эта энергия негативно влияла на обычных людей, угнетала магов и привлекала демонов. Но когда сюда пришел ты, все стало довольно быстро изменяться. На тебя эта энергия воздействовала строго положительно, ведь ты и так был смертью. И, поздравляю, ты бог смерти», — высказал Рамиэль под молчаливое одобрение Михаила. «Весело. А это каким-то образом несет обязанности. Делай, что хочешь, это теперь твой мир. Впрочем, ты уже инстинктивно начал работать с ним, внося свои измерения в историю. С тобой давно спорили, открыто оскорбляли». После недолгого молчания Сергей отрицательно помотал головой. «Значит, они уже чувствуют тебя и почитают. С другой стороны, демон схватил печенье, разве эта информация что-то изменила? Да нет, просто это как-то прикольно, что ли?» Сергей поправил волосы и тоже взял печенье. «Мих, а ты чего молчишь?» Архангел посмотрел Сергею в глаза и задумчиво произнес. «Когда твой лучший друг внезапно становится чем-то вроде твоего отца, это всегда шокирует. Дяди, дядюшка Сергей», — мгновенно развил мысль Рамиэль. «Дядюшка», — скривился новоявленный бог. «БРРР, первая попытка интегрировать магов в обычный мир оказалась провальной. Впрочем, чему тут удивляться? Идея была глупа, наивна, и согласились с ней маги разве что из-за страха перед белым архимагом. В общем, после того, как чуть не началась глобальная бойня на уничтожение планеты Земля, проект был быстренько свернут. Все узнавшие об этом глобально потеряли память об этом. Пришлось думать». Сергей иронично говорил, мол, это единственный раз за многие годы, когда ему пришлось думать. Думал, впрочем, не он один. Был проведен мозговой штурм среди всего магического населения. Опрос с единственным вопросом: как снять статут секретности? Большая часть, конечно, была или полным бредом, или бредом сумасшедшего. Первое от второго отличалось жестокостью. Кто-то думал, что достаточно просто сказать маглам, мол, мы маги, кто-то, напротив, был свято уверен, что только загнанные в резервации маглы примут такое соседство. Однако нашлось немало и вполне здравых идей. После обсуждения, идущего в течение нескольких лет, один из проектов начали активно развивать. Наступил 2005 год. В магловском мире появилось много институтов, исследующих скрытые способности человека. Выпускники подобных учреждений, сами слегка раскрывшие свои скрытые способности, позже начинали работать в больницах, становились детективами, пожарными, спасателями. В общем, приносили максимум пользы обществу. Вся эта деятельность лицемерно освещалась через СМИ, выстраивая в головах обывателей образ идеала. Появилось название подобных людей: псионы, колдуны, кипы, суперы. Каждая страна пыталась выпендриться по-своему. Их крутили в кино, писали о них книги, снимали сериалы и ставили театральные постановки. Избитый сюжет с бедный студент-ребенок-работяга внезапно оказывается супером стал внезапно настолько популярен, что стал настоящей классикой. Его даже стали проходить в школе. В 2028 году статут был официально снят. Магия вернулась на землю. Детей перестали практически воровать у родителей. Появились официальные учреждения по обучению магов. До этого знаменательного события чуть-чуть не дожил Дамблдор. Вообще, это было какое-то помешательство. Никто из сильных магов не просил, а еще всячески отказывался от услуг Сергея по продлению их жизни. Была ли это гордость или какое-то глубинное понимание жизни, он не знал, лишь кивал и не предлагал второй раз. Со временем он приобрел мышление бессмертного, перестал выходить в люди, предпочитая наблюдать за окружающим миром только со слов своих знакомых. Его это устраивало, это было нормально. Он не потерял вкус к жизни, наслаждаясь каждым прожитым днем на полную, сознательно не давал своему сознанию пасть в пучину рефлексии. По сути, перекроил себя, став настоящим богом. Для него это было проще простого. Решить, что он такой, и он стал таким. Оглядываясь на свою жизнь, Сергей понимал, как мелочен и глуп он был, и в то же время, велик, как и каждая тварь во вселенной. Велик тем, что он был, есть и будет, в той или иной форме, как и все сущее. И что дальше? Спросил как-то Рамиэль на одной из их посиделок бессмертных, когда Сергей озвучил выводы, к которым пришел. Смешной вопрос, из той категории, которой могут задаваться только смертные. Разве ты не чувствуешь того, что чувствую я? Миры, вселенная, наши мысли, желания, стремления, такое же порождение чужой воли, какое является яблоко, которое я создаю в руке. И слова, что ты произносишь, тоже являются порождением чужой воли. Какой конкретный вопрос, не замечаешь? Что именно заставило тебя его сформулировать? Рамиэль переглянулся с Михаилом. Что? Сергей ухмыльнулся, понимая, что будь он смертным, осознание некоторых вещей его бы убило. Даже этой. Ответ на это был в одном, всего одном символе. И если воля захочет, все это заставляет делать нас. Черный ноготь впился в столешницу и со скрежетом выцарапал на ней Фебр. И что это? Не знаю. А кто спрашивает? Спасибо. И тебе спасибо, дитя.